Ольга Каратаева «Любовь без срока давности». Глава первая. Закрываю папку и откидываюсь на спинку кресла. Десятое дело отписано. Тру горящие, словно песок попал, веки и зеваю так широко, что хрустят челюсти. Беру сотовый и смотрю на светящиеся в темноте цифры. 00:30. Слышу урчание желудка, невольно морщусь, опять забыла поужинать. Теперь стану ночной жрицей, буду есть ночью. Поднимаюсь, ноющие колени едва разгибаются, и, сунув стопы в пушистые тапочки, выхожу из своей комнаты. Увидев светлый прямоугольник стеклянной кухонной двери, вздрагиваю. Со стороны спальни родителей доносится богатырский храп отца, а это значит только одно. «Это девчонка!» — шепчу зло. Открываю дверь на кухню и слышу приглушенную, чтобы не мешать отцу, музыку. Мама, облокотившись спиной о стену, сидит за столом, веки ее опущены, рот приоткрыт. Из маленького грязно-желтого приемника доносятся отрывистые выдохи, словно кто-то убегает, и мрачная мелодия. Мама вздрагивает, резко выпрямив спину, смотрит на меня и облегченно вздыхает. «Напугала!» «Детектив слушаешь?» Хмыкаю. Усаживаюсь на табурет и устало, упираясь в стол локтями, подаюсь вперед. Леська опять где-то шляется. Мама слабо улыбается и виновата, словно это она принудительно послала дочь в ночной клуб, опускает глаза. Ухмыляюсь и набираю на сотовом сестру. Мама ни за что не ляжет, пока дочь не вернется. И упрашивать бесполезно. Выход только один. Дать Леське хорошего пенделя, чтобы летела домой, аки на крыльях. В трубке длинные гудки, затем короткие. Терпеливо набираю снова и снова. В клубе музыка такая, что услышать звонок просто нереально. Но это и не нужно. Когда Леська захочет сделать очередное селфи, то увидит пропущенные вызовы. И в зависимости от того, сколько их будет, зависит скорость, с которой она прискачет домой. Набираю, кажется, в десятый раз. «Нинка!» Раздается в трубке радостный голос. Сестра кричит не потому, что думает, что я глухая, просто она сама уже почти ничего не слышит. На фоне гулкого «тыц-тыц» Леська орет. «Зачем звонишь?» Поднимаюсь и, быстро ретировавшись на лестничную площадку, осторожно прикрываю за собой дверь, так, чтобы замок не защелкнулся. «Угадай!» — хмыкаю. «Время хочу узнать, не подскажешь? С кем треплешься?» Слышу мужской голос. «Сестра моя!» отвечает Леська. «Зови сюда!» орет мужик, и я вздрагиваю. «Это точно не Ванька!» «Ага!» смеется Леська. «Она приедет с ОМОНом!» «Тогда завязывай!» грубо рявкает мужчина. По спине моей ползут ледяные мурашки. Судя по голосу, он намного старше Леськи. Сестра пьяно хохочет, и я, сменив тактику, вкрадчиво интересуюсь. «Похоже, тебе весело. Что за клуб? Надеюсь, это нормальное заведение, а не какой-нибудь притон?» Сестра смеется. «Нинка, это же Голд! Как можно обозвать притоном самый модный клуб города?» Вздыхаю с облегчением и уточняю. «А Ванька с тобой?» «Ванька?» – рассеянно переспрашивает Леська, и у меня холодеет затылок. «Не-а, мне пора». Слышу в трубке короткие гудки, а сердце просто грохочет. В ночной тишине многоквартирного дома кажется, что стук его услышит даже мама. Я осторожно захожу в квартиру и, подхватив из хрустальной вазы ключи от машины, засовываю в карман шорт удостоверение и сотовый. Приоткрываю дверь на кухню и, звякнув ключами перед собой, как можно спокойнее говорю. «Мам, я за Лесей. Она позвонила, сказала, что такси не может поймать. Не жди нас, ложись спать». Мама молча смотрит на меня, черты ее смягчаются, взгляд полон благодарности. Киваю и торопливо выбегаю из квартиры. Зная, что Леська в безопасности, мама, скорее всего, ляжет спать и утром пойдет на работу более-менее выспавшаяся. Сбегаю по ступенькам и распахиваю железную дверь. Короткий скрип и звучный хлопок остались позади. А я бегу к своей крошке. На ходу нажимаю на пульте кнопку, пикает отключенная сигнализация. Распахнув дверцу, плюхаюсь на сиденье и тут же выстраиваю маршрут на навигаторе. Эта Леська наизусть знает все клубы города, а мне, дни и ночи прикованной к работе, придется повозиться, чтобы найти этот так называемый модный Голд. Кручу руль и выныриваю из спального района на широкую улицу, наполненную ночными огнями и рекламой так, что возникает ощущение, будто окунаешься в безумный танец тысячи новогодних елок. Навигатор показывает всего 5 километров, но я нажимаю педаль газа до упора, смело обгоняя другие авто. Очень уж не понравился мне грубый голос мужика. И где Ванька? Соседский мальчишка с серьезным лицом, который часто приходил к нам в гости и смотрел грустными серыми глазами. Они с Леськой неразлучны, кажется, лет с 5. С тех самых пор, как мне приходилось после школы сидеть с ними обоими до позднего возвращения кого-либо из мам. Навигатор сообщает, что я на месте, и я давлю на тормоз, высматриваю среди бесчисленного количества машин, где бы припарковаться. Но мест нет. Стоянка перед зданием, сияющим миллионом разноцветных огней, просто забита. Действительно модный клуб. У входа замечаю длиннющую очередь. Вот блин. Останавливаю машину на обочине, заглушаю двигатель. Схватив ключи, выскакиваю и нос к носу сталкиваюсь с полицейским. «Здесь парковаться не положено», — раздраженно рявкает тот. «Уберите машину». «Я на 5 минут». В спешке бросаю я, но страж порядка хватает меня за локоть. Вижу каменное выражение его лица, обреченно вздыхаю, сую руку в задний карман шорт и вынимаю корочки мирового судьи. Раскрываю перед его глазами и тоном нежной куртизанки говорю. «Я на 5 минут. Но если вы нетерпеливы, можете поступить так, как вам заблагорассудится». Мужик меняется в лице, щеки его напоминают спелый помидор, вытаращенные глаза, кажется, сейчас вывалятся из орбит. Оставляю его размышлять о том, что понадобилось судье в ночном клубе, и бегом пересекаю улицу. Плевать, что в неположенном месте, в ушах звучит грубый голос. «Тогда завязывай!» И тревога за сестру растет с каждой минутой. Двигаюсь прямиком к здоровенному мужику, голова которого, кажется, растет сразу из накачанных плеч. Охранник окидывает меня таким взглядом, словно я ошиблась не то что заведением, а миром. Ну, конечно. В Голд, судя по одежде желающих попасть в клуб, принято являться в дизайнерских платьях, и моя однотонная футболка явно не вписывается в дресс-код. Вздыхаю и снова раскрываю корочки. «Я по срочному делу». Охранник кивает и, не обращая внимания на возмущенные выкрики из очереди, пропускает. Открываю дверь, и невероятный шум оглушает меня. Вибрирующие басы сбивают ритм сердца. Влажная духота заставляет дышать глубже и чаще. Проталкиваясь среди танцующих, пытаюсь рассмотреть стройную фигурку сестры. У Леси не так уж много нарядов. Очень надеюсь узнать ее, даже оказавшись в этом безумном хаосе. Вот, слева. Канареечно-желтое платье, длинные светлые волосы. Мужчина средних лет рядом. Это она? Бросаюсь к парочке, как вдруг люди, словно воды, расходятся передо мной, разделяя Леську и ее грубого спутника. Сестра теряется в толпе, а мужик замирает, беспомощно рассматривая толпу злым взглядом. Облегченно вздыхаю, радуясь, что сестра улизнула от опасного субъекта, как тут же снова начинаю переживать за глупышку и выискиваю в толпе ее ярко-желтое платье. Музыка звучит уже другая, ведущий что-то вещает, но я не прислушиваюсь к словам, пытаясь пробраться сквозь толпу в сторону, где исчезла Леся. Гул нарастает, люди кричат, раздается дикий пронизывающий свист и тонкий зубодробильный девичий виск. Оглушенная вздрагиваю и оборачиваюсь в ту сторону, куда смотрят все. На площадку, которую освободили танцующие, медленно, театрально подтягивая ноги, выходит фигура в черном. Мешковатая одежда, мягкие, будто кошачьи повадки, полумаска цвета черненого серебра. Местная знаменитость? Этого еще не хватало. Теперь продраться сквозь толпу будет еще труднее. Юноша начинает ритмично двигаться, и взгляд мой, помимо воли, все чаще обращается к танцору. Сердце замирает так сладко, словно мне снова 12, и я в хип-хоп-группе, носком балетки, невольно отбиваю ритм, все более увлекаясь рисунком танца. Сложные, многогранные движения, идеальная отработка, полный контроль над телом. Поддавшись магии танца и не в силах отвести взгляд от парня, испытываю эйфорию. Неподражаемо. Ощущаю, как по щеке покатилась слеза, и мгновенно собравшись, смахиваю ее. Расчувствоваться из-за прекрасного танца, когда сестра может быть в опасности, как глупо. Озираюсь в поисках Леси, подпрыгиваю, пытаясь рассмотреть хоть что-то желтое. Сердце пропускает удар. Вон она, уже у самого выхода. А вдруг тот мужик тоже ее заметил? Пытаюсь протиснуться между людьми, но те стоят чрезвычайно плотно и, наслаждаясь выступлением, ритмично двигаются, словно один большой организм. Я ощущаю трение о потные тела и тычки со всех сторон при каждой попытке. Отчаявшись, решаюсь пройти через площадку, на которой идет выступление. Выскакиваю и, щурясь в свете софитов, растерянно замираю. В какой же стороне выход? Проклятые прожекторы! Крики стихают, и я ощущаю тысячи взглядов, прикованных ко мне, словно это неприятная щекотка. Стою, а по спине уже медленно ползет капля холодного пота. Зачем я это сделала? Как теперь быть? В свете софитов стою, ощущая себя голой в простой одежде и без макияжа. Слыша смешки и свист, съеживаюсь, но ощутив, как моего локтя касается теплая ладонь, поднимаю голову. Тот самый танцор. На лице улыбка, глаза влажно мерцают в прорезях полумаски. Кивает и, отпустив меня, поворачивается, поднимает руку, мягко совершает телом волнообразное движение, заканчивает его, акцентируя резким рывком ноги. Сердце мое замирает. Я знаю эту связку. Парень отступает и, коротко кивнув, поднимает руку ладонью вверх, словно приглашая меня на танец. Сердце мое начинает отбивать сумасшедший ритм. Дыхание замирает. Я словно под гипнозом. Поворачиваюсь и волной ухожу в партер, усложняя связку, резко выбрасываю руку, передавая очередь партнеру. Он улыбается и, подхватывая ритм, входит в новую связку. Ее я тоже знаю. Кровь моя закипает, в голове становится пусто, а сердце наполняется давно забытой радостью. Все вокруг перестает существовать, остается лишь музыка, наши тела и ритмичные движения. Музыка смолкает, и зал взрывается аплодисментами. Крики и свист приводят меня в чувство. «Да что я творю?» Вырываю ладонь из руки партнера по импровизации и, вытягивая шею, ищу канареечное платье сестры. Желтого пятна не видно, и я отчаянно продираюсь к выходу. У двери замираю и, оглядевшись, перевожу дыхание. «Откуда тот парень знает эти связки? Это же было невероятно давно!» Встряхиваю волосами. «Какая разница?» И распахиваю дверь. Очутившись в темной подворотне, понимаю, что это не тот выход. Наверное, запасной. Дверь за мной захлопывается, раздается щелчок замка, в клуб мне уже не вернуться. Судорожно рассматриваю серые стены, цветные подтеки на асфальте, темно-зеленые мусорные баки, закрытые на цепь ворота из сварной сетки. Слышу стон, и сердце замирает. Бросаюсь туда, но вместо сестры вижу трех парней. «Вы тут девушку не видели?» Торопливо спрашиваю. «Светлые волосы, желтое платье». Они смотрят на меня, но взгляды парней пусты. Замечаю, как в руках одного остро сверкает игла, а плечо другого на вид лет 16 обмотано резиновой лентой, и сердце, кажется, проваливается в желудок. Отступаю, но с языка слетает. «Немедленно брось это!» Голос мой дрожит, срывается на фальцет. «Или я вызову полицию!» «А-а-а!» — оживляется один из парней и, казалось, только сейчас, заметив меня, поднимается. «Мамочка явилась!» «Держи ее!» — криво ухмыляется второй. «Повеселимся!» Первый хватает меня за локоть, я вскрикиваю от резкой боли в руке. Пытаюсь вырваться, но тут подскакивает и второй. Чувствуя на теле липкие руки, кричу, но холодная ладонь закрывает мне рот. Ощущая кожей их рваное дыхание, содрогаюсь от омерзения. Раздается треск ткани, грудь сжимают чьи-то пальцы. Мотаю головой, пытаюсь укусить руку, зубы скользят по потной коже. Гадкий смех, мерзкие комментарии меня прижимают к холодной стене, бетон царапает кожу плеч. Ощутив противные прикосновения к бедрам, сучу ногами, пытаясь не дать стянуть с себя шорты. Ощущаю жуткое прикосновение металла и замираю от ужаса. Один из парней разрезает ткань шорт. Паника сжимает горло, в висках стучит кровь. Хотела вернуть сестру, а сама теперь на грани того, чтобы стать изнасилованной малолетками. Незащищенную промежность трогает прохлада, и я, отчаянно вырываясь, пинаю руку того, что с ножом. Раздается звон упавшего металла. Кричу изо всех сил. «Твари!» — вторит мне чей-то голос. Руки, удерживающие меня, исчезают, и я отползаю, поспешно тяну вниз край превратившихся в юбку шорт, удерживая разодранную футболку, с трудом перевожу дыхание и смотрю на гадов. Их уже четверо, но один, кажется, не из их компании подонков. Размахивая руками, словно мельница, он обрушивается на насильников. С изумлением узнаю того самого танцора. Но вот мой спаситель пропускает удар и падает. С ужасом смотрю на сжавшееся тело, едва различимое, меж мельтешения ног. Его же забьют до смерти. Шарю по карманам, в панике оглядываюсь. Где мой сотовый? Выпал? Замечаю, как дверь в клуб медленно закрывается. Кто-то выглянул, но, испугавшись драки, сбежал. Еще секунда, и путь к спасению будет отрезан. Подрываюсь с места так, словно от этого зависит моя жизнь. Возможно, так и есть. А жизнь моего спасителя точно. Одним прыжком, словно супермен, преодолеваю пару метров до двери и просовываю пальцы в уменьшающуюся щель, от боли в прижатых костяшках сжимаю зубы. Успела. Поднимаюсь на колени и, не обращая внимания на ободранную об асфальт кожу, распахиваю дверь и кричу изо всех сил. «Пожар!» Спасайся, кто может!» От ужаса умудряюсь перекричать музыку. «Пожар! Пожар! Звоните 01!» Раздается испуганный визг, мой крик вторится, троится, и вот уже из клуба в панике выбегают люди. Отползаю в сторону, чтобы не быть раздавленной, и, дрожа всем телом, приваливаюсь к стене. Подонки бросились на утек, а на асфальте, прижимая руки к лицу, едва шевелится мой спаситель. Смеюсь, а по щекам текут слезы. Живой. Из клуба, крича, вываливаются люди. В подворотне становится людно. Хватаю кого-то за брюки. «Помогите!» Меня поднимают, и я стыдливо прижимаю к голой груди разодранную футболку, одергиваю штанины разрезанных шорт. Танцор, тоже медленно держась за стену, встает и, покачиваясь, отчаянно вертит головой. Наши взгляды встречаются, и парень отталкивается от стены. Хромая и расталкивая людей, подбегает ко мне и, схватив за руки, хрипит. «Нина, как ты?» «Они ничего не успели сделать. Нина!» Я изумленно смотрю на своего спасителя. «Откуда он знает мое имя?» Народ волнуется, раздаются крики. Кто-то просит вызвать пожарных, кто-то полицию. Вздрагивают. «Только не это!» «Мама узнает, и дело закончится сердечным приступом. Громко прошу. Не нужно никого вызывать. Пожара нет. Простите!» «Но на вас же напали!» — гудит мужской голос справа. Поворачиваю голову и вижу человека в форме. «Охранник?» — мрачно отвечаю. «Те подонки сбежали. И если только у вас тут нет камер, то привлечь их к ответственности не удастся». «Нет камер», — искренне огорчается мужчина. Пожимаю плечами, разумеется. Он поспешно стягивает пиджак и накидывает мне на плечи. Благодарно улыбаюсь, охранник виновато ретируется. Толпа быстро редеет, я облегченно вздыхаю. За руку тянет тот самый танцор. «Нина, с тобой все в порядке?» Осторожно трогает мое плечо. Поворачиваюсь к спасителю. «Кто же ты? Откуда меня знаешь?» Протягиваю руку и, стянув гладкую пластиковую полумаску, скреплю зубами. «Ванька?» Бросаю серебристый пластик на асфальт с такой злостью, что тот разлетается на куски. «С ума сошел! Зачем полез?» Ваня бледнеет, пальцы рук сжимаются в кулаки. «А мне нужно было просто стоять и смотреть?» Ощутив слабость, опускаюсь на корточки и, глядя на его содранные в кровь костяшки пальцев, ворчу. «Дурак! Если бы с тобой что-то случилось, я бы не смогла посмотреть в глаза твоей матери!» Поднимаюсь и, схватив соседа за запястье, тащу к двери. «Отвезу тебя в больницу!» Он вырывается, опускает глаза. «Не надо, я в порядке!» Нетерпеливо рычу. «В порядке? А если у тебя перелом ребер, не прощу себе!» «Это я себя не прощу!» Упрямо говорит тот и, посмотрев на меня из-под лобья, добавляет. «Это моя вина!» Брови мои лезут на лоб. «Что? Ты-то тут при чем? Это все из-за Леськи. Найду, уши откручу. Модный клуб. Да она больше и шага из дома не ступит после 10. Как подумаю, что эти подонки могли на нее напасть, сердце останавливается». Шарю по пустым карманам в поисках телефона, оглядываюсь и замечаю темный прямоугольник у мусорного бака. Поднимаю и, убедившись, что сотовый работает, набираю сестру. Леська, не давая мне и рта раскрыть, тараторит. «Да дома я, дома! Наслаждайся!» Только собираюсь расписать Леське веселую жизнь, которая наступит у сестры с этого дня, как та отключается. «Вот мелкая!» — рычу. «Устроила мне ночь экстрима. Хорошо, что дома». Сжимая в руках телефон, пытаюсь придумать для сестры наказание помучительнее. Ваня, тронув себя за бок, тихо охает. Вздрагиваю. «Едем в больницу». «Нет», — упрямо отвечает тот и тихо спрашивает. «Можешь подвезти меня до дома?» Иронично щурюсь. «Чтоб твоя мама в обморок упала от такого счастья». «Она в командировке», — бурчит Ваня. Осматриваю его. «Хорошо, что в маске был. Лицо почти не пострадало». Осторожно трогаю кровоподтек на шее. Ваня замирает, кусает нижнюю губу. Вздыхаю и, поднимая с асфальта выпавшие во время борьбы удостоверения и ключи от машины, говорю. «Ладно, по пути заедем в аптеку». Захожу в распахнутую дверь, мгновенно оглушает музыка. Темнота и яркие вспышки заставляют сердце биться быстрее. Вокруг ритмично двигаются разгоряченные тела. Меня задевает кто-то, с плеча соскальзывает пиджак, грудь оголяется. Неожиданно горло сжимает страх. Ужас пережитого возвращается вмиг. Паника холодит вены. Меня окружают чужие потные тела, а в памяти возникают противные руки и рваное дыхание насильников. Не в силах дышать, застываю на месте, лицо словно покрывается коркой льда. На затылок ложится теплая ладонь, Ваня прижимает меня лицом к своей груди, чувствую его руку, вдыхаю запах парфюма, который сама подарила на 18-й день рождения соседа. Сердце продолжает биться, дыхание восстанавливается. Ваня закрывает мое лицо, ведет меня сквозь безликую толпу. Шум тает позади. Свежесть ночного воздуха приносит облегчение. Отстраняюсь от парня. «Спасибо». Он кивает, смущенно отводит глаза. Поспешно продеваю руки в рукава, запахиваюсь в пиджак охранника и быстро иду к своей машине. Понимаю, что прижималась к соседу слишком сильно, и тот явно чувствовал неловкость от прикосновения к моей оголенной груди. Стыд царапает нервы, но тут же тает в растущей злости. Сейчас просто жажду встретить полицейского, который вместо того, чтобы ловить подонков, разгоняет паркующихся. Но охранника правопорядка нигде не видно. Разочарованно вздыхаю и, радуясь, что пиджак охранника скрывает мне ноги почти до середины бедра, усаживаюсь на водительское сиденье. Можно вести машину, не сверкая промежностью. Ваня молча садится рядом, избегая встречаться со мной взглядом. Шепчет: «Прости». Яростно давлю на ручник, рычу: «Вот заладил! Ты тут ни при чем! И вообще, ты же спас меня, если бы не ты! Если бы не я, ты бы не попала в беду!» Тихо, но уверенно говорит Ваня. Поднимает лицо, глаза его влажно блестят. «Это я попросил Лесю сделать так, чтобы ты пришла в Голд». Замираю в растерянности. «Зачем?» Молчит, отводит взгляд. Вздыхаю, завожу машину. Выруливаю на полупустую дорогу, мимо летят огни ночного города. Ваня сидит, насупившись, не отрывает от окна напряженного взгляда. Посматриваю на него, хмыкаю. «Знаешь, я на минуту словно перенеслась в прошлое. Еще недоумевала, откуда ты знаешь те связки?» «Ты сама меня научила», — не поворачиваясь, бурчит Ваня. «Я не учила», — насмешливо улыбаюсь я. «Когда приходилось нянчиться с вами, отрабатывала движение, а ты сам повторял за мной, как мартышка. Забавно вспомнить». Он поворачивается, пронзает странным взглядом. «Забавно?» Недоумевающе смотрю на него, пожимаю плечами. «Не хотела тебя обидеть. Леся говорила, что ты занимаешься танцами, но я и предположить не могла, что ты так увлечешься». Поворачиваю машину к вывеске, на которой изображен крест. «Кажется, начинаю понимать. Ты хотел показать мне, чего добился?» Нажимаю на тормоз, кручу руль и, поглядывая в зеркало, припарковываюсь. «Только зачем было заманивать меня в клуб? Подойти и пригласить на выступление ниже твоего достоинства?» «Хотел сюрприз сделать», — бурчит Ваня. Горько усмехаюсь. «Сюрприз удался. Прикуплю, пожалуй, что-нибудь от нервов». Выцарапав пару купюр и мелочи с подстаканника, выскакиваю из машины и быстрым шагом направляюсь в аптеку. Выбирая лекарства, думаю о Ваньке. В детстве я часто смеялась над мальчишкой и его попытками повторить за мной сложные связки. Сейчас понимаю, что перегнула палку. Запало в душу у ребенка желание доказать, что может. Вот и доказал. Много лет упорно трудился и достиг хорошего уровня, а я давно забыла обо всем. Колюче шевельнулась совесть. Схватив пакет с лекарствами, возвращаюсь к машине, смотрю на молчаливо сидящего парня, вздыхаю. «Извини». «За что?» — поднимает глаза тот. «Не думала, что тебя так заденут мои слова». Сажусь в машину и тепло улыбаюсь ему. «А ты молодец, круто танцуешь. Считай, доказал мне, что можешь, и отомстил за неверие и насмешки. Признаю свое полное поражение». Ваня смотрит на меня, уголки его губ опускаются, пожимаю плечами, завожу машину. Ну что я опять не так сказала? Сосед молча отворачивается, дорога до дома проходит в напряженном молчании. У двери в квартиру протягиваю пакет. «Смажь синяки». Отводит мою руку. «Ты сама пострадала». Приподнимаю брови. «У нас дома есть аптечка, не переживай, я о себе позабочусь. Спокойной ночи и спасибо, как бы там ни было, ты спас меня». Сую пакет ему в руки и разворачиваюсь. Ваня берет меня за руку. «Нина!» Окидывает меня выразительным взглядом. «А если твои увидят?» Вздрагиваю. «Если мама решила дождаться меня, то вряд ли будет в восторге от моего вида». Ваня кивает. «Я найду тебе что-нибудь». Отпирает дверь и ныряет в черноту квартиры. Загорается свет, и я медленно прохожу в прихожую. Знакомый с детства запах Ваниной квартиры окружает меня. Я словно вновь погружаюсь в прошлое. Сосед тщательно прикрывает дверь, щелкает замок. Ваня торопливо идет в комнату. До меня доносится его напряженный голос. «Хочешь принять душ?» Ежусь, ощущая себя неловко, но киваю. «Хорошая идея». Он выходит навстречу, сует мне в руки трикотажные шорты и футболку. «Тебе должно подойти. Все чистое». Киваю и разворачиваюсь в сторону ванной комнаты. Забота соседа приятна, но ощущение неловкости не покидает. Может, дело в том, что он видел меня полуголой, да еще в такой жуткой обстановке. Вздыхаю, обхватив себя руками, закрываю глаза и, подставив лицо под прохладные струи, представляю, как вода смывает с тела чужие прикосновения. Соднят ободранные коленки, ноет плечо. Осторожно вытираю капли вокруг ранок и натягиваю одежду Вани. Свои вещи складываю в стопку и решаю утром все сжечь. А вот пиджак нужно отдать в химчистку, да вернуть сердобольному охраннику. Выхожу из ванной комнаты, взгляд натыкается на Ваню, который, сидя на диване, пытается смазать спину кремом от ушибов. Вздыхаю и, сунув рваные вещи в пакет от лекарств, присаживаюсь рядом с соседом. Беру из его пальцев тюбик. «Я помогу». Смотрю на обширный синяк между лопаткой, и сердце сочувственно сжимается. Опускаю глаза и, выдавив немного крема, осторожно прикасаюсь к поврежденной коже. Ваня судорожно дергается, на его напрягшейся спине отчетливо проступают мышцы. «Больно?» — тихо спрашиваю я. «Прости». Стараюсь распределить крем как можно нежнее, но Ваня продолжает вздрагивать от каждого прикосновения. Плечи его вздымаются все чаще, он с шумом выдыхает и странно косится на меня. Поднимаюсь и осматриваю его плечи, замечаю кровоподтек на боку и, осторожно опустившись на корточки, прошу: «Выпрямись, я намажу и тут». Касаюсь поврежденного бока, Ваня впивается в край дивана побелевшими пальцами. «Боюсь, сломано ребро, раз тебе так больно». Озабоченно бормочу я и, смазав царапины, поднимаю глаза на его лицо. «Может, все-таки отвезти тебя в больницу?» Он смотрит на меня сверху вниз, кадык на его шее дергается, взгляд темнеет. «Нет», — хрипло отвечает Ваня, отворачивается и глухо добавляет. «Все в порядке». «Какой храбрый мальчик», — невольно улыбаюсь. Ваня резко поворачивается, лицо его искажается, словно от вспышки гнева. «Я давно уже не мальчик». Резко подается вперед, так что наши носы едва не соприкасаются, и так же неожиданно замирает, не сводя с меня пристального взгляда. Смотрю на его выступающие скулы, волевой подбородок, приоткрытые губы и, ощутив, как начинают заливаться краской щеки, отворачиваюсь, бормочу. «Действительно». Осознаю, что нахожусь в опасной близости от весьма привлекательного лица полуголого мужчины и поспешно поднимаюсь. Ваня тоже вскакивает, выхватывает тюбик из моих пальцев и, надавив на плечи, заставляет сесть на диван. «Моя очередь оказывать первую помощь». Опускается передо мной на колени и, склонив голову, осторожно смазывает ободранные коленки. Морщусь от ноющей боли, но терплю. Ваня поднимает голову и смотрит на мою грудь, тут же отводит взгляд и говорит: «Я видел, что плечо тоже ободрано». Поворачивает меня и осторожно поднимает футболку. Добравшись до плеча, легко прикасается к болезненному месту. Вздрагиваю от холодного крема, Ваня легонько дует на ранку. Ощутив горячее дыхание, вскакиваю и, одернув край футболки, нарочито весело говорю: «Спасибо. Я пойду. Если Леся еще не спит, скажу ей, что ты дома и в порядке, чтобы не придумала, что ты ушел из клуба с какой-нибудь красоткой». Ваня поднимается, и при взгляде на его широкую мускулистую грудь невольно отступаю. Сердце начинает биться быстрее. «Да что со мной? Это же Ваня, соседский мальчик, друг моей младшей сестренки». «Это будет правдой», — говорит он, и его голос непривычно вибрирует. «Ведь я ушел из клуба с очень красивой женщиной». По спине ползут мурашки, я нервно хватаю вещи и без лишних слов разворачиваюсь к выходу, но он снова останавливает меня. Растерянно смотрю на его пальцы, удерживающие запястье, а Ваня торопливо произносит: «Леся помогла мне сегодня, потому что она мой самый лучший друг». Поднимаю глаза на его взволнованное лицо. Ваня кивает. «Потому что она знает о моих чувствах. Давно уже знает». Сердце замирает, пакет выпадает из рук. Может, это и не месть вовсе? От догадки волоски на руках встают дыбом. «Я что?» – растерянно уточняю. «Нравлюсь тебе?» Ваня притягивает меня к себе и, обняв второй рукой, прижимается губами к моему рту. Смотрю на его закрытые веки, замечаю, как скользит вдоль носа прозрачная слеза. Тело бросает в жар, в голове сумбур. «Как же так?» Ваня отрывается от моих губ, его горячее дыхание касается уха. «Хочу тебя». Тело мое словно молнией пронзает, руки дрожат. Отталкиваю его, лицо Вани становится напряженным, словно он ждет пощечины. Сжав челюсти, вырываю руку и, повернувшись, хватаю ручку двери. Он обнимает меня со спины, горячие мужские ладони прижимаются к животу. Рваное дыхание касается шеи. «Что мне делать? Я в отчаянии!» — шепчет Ваня. «Я ведь в армию ухожу. Как подумаю, что не смогу целый год тебя увидеть, так сердце разрывается!» Решил признаться. «Хотел показать, чего достиг, чтобы ты гордилась мной, но план с треском провалился. Ты пострадала, а я дурак!» Пальцы безвольно соскальзывают с ручки, сердце замирает, по венам, кажется, разливается огонь. Поворачиваю лицо и, встретившись взглядом с Ваней, облизываю в раз пересохшие губы. Он медленно, с шумом выдыхает, руки его напрягаются, голова опускается. Ощущаю, как он медленно проводит губами по моей шее и замираю, не в силах пошевелиться. Ободренный молчанием, Ваня нежно прикусывает мочку уха, у меня вырывается судорожный вздох. Медленно проводит теплой ладонью по плечу, зарывается пальцами в волосы и, сжав кулак, требовательно наклоняет мою голову на бок и впивается в шею жадными губами, оставляя на коже соднящий засос. Дрожа всем телом, пытаюсь поймать его губы, но Ваня наклоняет мою голову в другую сторону, проводит языком по коже, нежно покусывает шею, внутри словно разгорается пламя, сжимаю колени, ощущая растущее желание, обхватываю руками голову Вани, притягиваю к себе, ловлю короткий поцелуй. Ваня резко отстраняется и, развернув меня, рывком прижимает своим телом к двери. Застонав, сжимаю его напряженные плечи и осыпаю легкими поцелуями гладкую мускулистую грудь, теряю последние капли самообладания. Снова пытаюсь поймать его губы, но, ощутив, как волосы мои вновь в его хватке, подчиняюсь и запрокидываю голову, подставляя шею. Вырывается стон, руки обвиваются вокруг его талии, терпкий мужской аромат кружит голову. Ваня медленной, сладкой пыткой целует мои плечи, рука его ныряет под футболку, пальцы нежно проводят по ореоле соска, сжимают его. Опускаю руки, проводя ладонями по упругим мужским ягодицам, прижимаюсь к Ване всем телом и, ощутив силу его возбуждения, шепчу: «У тебя есть презерватив?» Он отстраняется, испытующе смотрит на меня, губы подрагивают. Ощущая легкое разочарование, выдыхаю: «Ничего, можно и иначе». Ныряю пальцами в его брюки, но Ваня резко отстраняется и, неожиданно рассмеявшись, подхватывает меня на руки. Испуганно пискнув, обхватываю его шею, смотрю в искрящиеся радостью глаза. «Есть!» — кивает он и подмигивает. «Много!» Несет меня в свою комнату, аккуратно опускает на односпальную кровать и, сев рядом, наклоняется. Не отрывая от моего лица взгляда, проводит пальцами по щеке, отводит волосы, трогает губы. «Я так счастлив!» Голос его дрожит, прерывается. Ладонь накрывает мою грудь, пальцы сжимают сосок. Закрыв глаза, выгибаю спину и подаюсь навстречу ласке. «Нина!» — зовет он. Открываю глаза. Ваня наклоняется и, приоткрыв рот, медленно и нежно проводит своими губами по моим, посасывая, усиливая давление, словно пытаясь испить меня до дна. Отдаюсь страстному поцелую и, обняв парня, впиваюсь ногтями в его спину. Ваня стонет. Отдергиваю руки, боясь, что потревожила его рану между лопаток. Но он прижимается к моему уху, жарко шепчет: «Да, царапай меня, моя дикая кошечка». Задирает футболку и, обхватив сосок разгоряченными губами, страстно посасывает его. Запрокидываю голову и, вцепившись в Ванины волосы, подаюсь всем телом к парню. Ладонь его накрывает вторую грудь, пальцы теребят напряженную горошину соска. Оторвавшись, Ваня скользит губами по моему животу, нетерпеливо стягивая трикотажные шорты. Не обнаружив трусиков, рычит от возбуждения. Все во мне сладко замирает, когда он легко касается языком нежных складочек, проникнув между ними пальцами, нежно посасывает бусину клитора. Перед глазами словно вспыхивают искры, дыхание перехватывает, напряжение в теле нарастает. Ваня резко отстраняется и, не переставая ритмично проникать пальцами в мое лоно, впивается в губы жарким поцелуем. Опускает мою руку к клитору и, безмолвно требуя, чтобы я ласкала сама себя, продолжает гладить меня внутри. От его страстных поцелуев и нежных движений совершенно теряю голову. Постанывая, массирую клитор и, запрокинув голову, остро кончаю. Тяжело дышу, сердце бьется редко и сильно. Ваня вынимает свои влажные от сока пальцы и проводит ими по моим губам, жадно целует. Ощутив свой собственный вкус, испытываю дикое возбуждение от порочности парня. Мое еще подрагивающее после оргазма тело снова напрягается, тлеющее желание разгорается с новой силой. Протискиваю руку в его брюки и обхватываю пальцами напряженный член, слегка сжав, тру нежную кожу. Ваня глухо стонет и, вытянув мою руку, хрипло говорит: «Так будет слишком быстро, я на грани». Порывисто приподнимает меня и, стянув футболку, обматывает ею мои запястья, вытягивает руки и тихо спрашивает: «Не против?» Покачав головой, ощущаю, что краснею. Ваня поднимается и, не сводя взгляда с моего лица, снимает брюки, надевает презерватив и пальцами осторожно расправляет его, а я любуюсь молодым поджарым телом, икрой мускулов под загорелой кожей, стараюсь не замечать свежих царапин. От возбуждения я и своих ран не ощущаю, надеюсь, он тоже. Ваня улыбается и, опускаясь, медленно накрывает мое тело своим. Нетерпеливо двигаюсь навстречу, обхватываю ногами его талию, но Ваня слегка отстраняется, так что его естество лишь чуть касается набухших чувствительных складочек и нежно трется о них, а я начинаю стонать. Слегка прикусив нижнюю губу, запрокинув связанные руки за голову, прикрываю глаза, отдаваясь желанию. «Пожалуйста», — шепчу бесстыдно, — «пожалуйста». Но Ваня отстраняется и, разведя колени, склоняет голову над моим лоном. Посасывая клитор, ритмично проникает пальцами совсем в другое отверстие. Я вздрагиваю, пытаясь отстраниться, но Ваня с рыком наваливается и, продолжая ласкать мою девственную дырочку, резким толчком входит в меня. Кричу от возбуждения, но мой рот закрывают поцелуем. Темп нарастает. Я бросаюсь навстречу толчкам и, кажется, уже слышу звон тысячи колокольчиков. Тело выгибается, напряжение становится нестерпимым. Лицо Вани искажается, становится жестким. Из раскрытого рта вырывается звериный рык. Ощутив, как он горячо изливается, словно взрываюсь изнутри, мир то рассыпается на миллион огненных искр, то темнеет. Ваня падает на меня. Чувствую биение его сердца, кожа лоснится от любовного пота. Дыхание обжигает шею. Спазмы внутри постепенно затухают, туман эйфории рассеивается. Смотрю на серебрящийся капельками лоб Вани, расслабленную улыбку, сильные плечи, и приходит осознание произошедшего. Накрывает волной стыда. Стягиваю с запястья намотанную футболку и пытаюсь осторожно выбраться из-под тяжелого тела, но Ваня прижимает мои плечи к кровати. Смотрит пристально, отвожу взгляд. «Нина». Голос его звучит тихо и серьезно. Медленно выдыхаю и, собравшись с духом, смотрю в его глаза. «Помнишь, я обещал жениться на тебе?» Удивленно смотрю на него и растерянно отвечаю. «Не помню». Ваня огорченно качает головой. «Как же так? А я-то считал, что ты ждешь, когда я выполню свое обещание». Мотаю головой. «Ты шутишь, да?» Он улыбается. «Мне тогда было 6 лет. Но ты согласилась?» У меня вырывается смешок. Облегченно выдыхаю. «Шутит». Подхватываю. «У той договоренности даже срок давности вышел». Улыбка его тает, взгляд становится пронзительным. «У моей любви нет срока давности, Нина». Внутри от его слов все трепещет, в носу становится мокро, глаза наполняются слезами. Всхлипываю и, отвернувшись, ощущаю щекотку слез. Ваня целует мокрую кожу моих щек и шепчет: «Пожалуйста, дождись меня». Тихонечко прокрадываюсь к своей постели. Паркет под ногами предательски поскрипывает. «Вернулась?» — сонно спрашивает Леся. «Ну что, признался он тебе?» Испуганно прижимаю руки к груди, ощущая учащенное биение сердца. «Не понимаю, о чем ты». Сестра садится на кровати и, потирая щеки, хитро косится на меня. «Вот и хорошо, а то все мозги уже вынес». Опускаюсь на кровать, нервно разминаю пальцы. Озвучиваю вопрос, который так и не решилась задать ему. «Говорят, сосед в армию уходит. Не знаешь, когда?» «Ванька-то?» — приподнимает брови сестра. «Так завтра». Испытываю жуткую смесь облегчения и боли. Не проронив больше ни слова, ложусь в кровать и, закрыв глаза, пытаюсь выбросить из головы все мысли. Не о чем волноваться, нечего стыдиться. Всего лишь одна ночь. Это не считается. Надо забыть этот спонтанный, умопомрачительный, невероятный секс с Иваном, который оказался очень умелым любовником. Но, увы, слишком молодым. Завтра он уедет, а когда вернется, надеюсь, к тому времени у первой любви выйдет срок давности.